По случаю 4-летия присвоения Ким Чен Ыну звания маршала Корейской Народно-Демократической Республики, 12 июля швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пехту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи выступили совместным заявлением, где говорится о том, что благодаря энергичному руководству Ким Чен Ына за прошедшие 4 года Корея стала более могучим государством и одерживала победу за победой в ожесточенном противоборстве с американскими империалистами.